20 июля в Корейском доме в Токио прошло центральное заседание Кореции в Японии, посвященное 4-летию с того дня, как Ким Чен Ын прислал поздравительную телеграмму в адрес участников съезда руководителей отделений Ассоциации корейских граждан в Японии. Здесь были председатель президиума ЦК Ассоциации корейских граждан в Японии Хо Чжонг Ман и другие работники ассоциации, преподаватели Корейского университета, директоры корейских повышенных школ и корейцы в Японии. Хо Чжонг Ман в докладе отметил, Ким Чен Ын в своей исторической поздравительной телеграмме ярко осветил стратегическую цель и задачу навеки почитать Ким Ир Сена и Ким Чен Ира вечным солнцем, преданно поддерживать идеи и дело чучейского движения зарубежных соотечественников и тем самым открыть новый период процветания движения корейцев в Японии. Мы будем объединять силы в общенациональной борьбе за выполнение линии и курса на воссоединение Родины, намеченных Ким Чен Ыном на 7-м съезде Трудовой партии Кореи, подчеркнул Хо Чжонг Ман. На заседании было зачитано письмо в адрес Ким Чен Ына.